Глава 10. Холмы были самым красивым местом лесопарка, гордостью микрорайона. Они были довольно далеко от школы, и все вместе классом мы туда еще не ходили, но знали, есть холмы. И вот теперь с холмов потянуло сыростью. Марсём стала зябнуть и кутаться в шаль, которую специально для этого принесла из дома. Она и нас призывала почувствовать, как комнату то и дело накрывают потоки непривычно холодного колючего воздуха, проникающие в самое нутро. В холмах завелась гниль. Гниль поражала быстрые прозрачные ручейки, и те застывали вонючими старицами. Добиралась до веселых прудов с рыбками и стрекозами, и они обращались в гиблые болота. В мутной воде стоячих водоемов появились странные липкие кучки зеленоватых яиц. С виду они напоминали кладки лягушачьей икры, но были намного крупнее и плохо пахли. Когда весеннее солнце посетило холмы и лучи проникли сквозь тину, кожистая оболочка яиц стала лопаться, выпуская на свет странных человекообразных существ с бородавчатой шкурой и лягушачьими лапами. Это были жабастые, хладнокровные порождения болотистой гнили. Они расплодились и заселили холмы, а теперь охотились за принцессами. «Им нужны принцессы», — тихо повторила Марсём и внимательно на нас посмотрела. Я, кажется, говорила, в конце года мы собирались устроить бал, самый настоящий. Все девочки, как истинные принцессы, должны прийти во дворец в длинных платьях, точь-в-точь, как у Золушки, когда она отправилась знакомиться с принцем. Оказывается, речь шла о нас. Конечно, о нас. Принцессы придут на бал в красивых длинных платьях. Марсём повторила эти слова с ударением. Но тут ей в голову пришла новая, более правильная мысль. А может быть, они придут на бал за марашками в своей старой грязной одежде и превратятся в принцесс прямо на глазах у всех? Марсём заметила, как изменились наши лица, и удовлетворенно подтвердила: «Да-да, прямо на глазах у всех, по взмаху волшебной палочки». Она сделала паузу, позволив слушателям справиться с чувствами. Но жабастые могут помешать. Не только балу. Им нужны принцессы, чтобы обратить их в чудовищ. Мне казалось, внутри меня все уже занято. Там был стержень, там жили разные мысли и чувства, а тут вдруг меня стал заполнять сладкий тягучий страх, похожий на горький шоколад. Страх булькал от возбуждения, пускал пузырьки, делал меня легкой и горячей. Если бы я могла подпрыгнуть, то взлетела бы к потолку. Принцессы, бал, жабастые. Наташка тоже не могла сдерживаться, схватила меня за руку и сжала изо всех сил. О-о-о! Жабастые давно бы расправились с принцессами, если бы не принцы. Теперь Марсём смотрела на мальчишек. Принцы им очень мешают, ведь они никогда не позволят... Она снова сделала паузу. Не позволят посадить кого-нибудь в клетку. Вершители невинных гнусностей исчезли. Благородные принцы застыли от напряжения, живаясь с уготованной им миссией. Принцы отправятся в путешествие, в настоящее рыцарское приключение, чтобы сокрушить черного дрэгона, повелителя жабастых. Говорят, черный дрэгон тоже появился на свет из яйца. Только никто этого не видел. Никто, кроме беспечной птицы. Беспечная птица сидела на ветвях ивы, росшей у самого болота. Когда-то дерево склонялось над прудом, чтобы любоваться на свое отражение в чистой воде, и птица прилетала сюда за тем же. Она смотрелась в воду и время от времени выражала свое мнение по поводу увиденного. «Уйти, уйти!» Потом отравленная гнилью вода позеленела, заросла тиной и перестала радовать глаз отражениями деревьев и птиц. Но ива уже не могла разогнуться, а беспечная птица была слишком беспечной, чтобы менять привычки. Она продолжала смотреть на то, что можно было видеть, на зеленую тину, и время от времени восклицала «фить, фить», потому что уйти теперь не годилось. И вот она увидела, как из кожистого яйца, вызревшего в зарослях камыша, выбрался странный малыш. Он был самым темным и самым бородавчатым из всех жабастых, когда-либо появлявшихся на свет. И птица не могла сдержать удивления. «Уйти, уйти!» Маленький жабастик оглянулся вокруг, ухватился за тростниковые метелочки и позвал: «Мама, мама!» Но мамы не было, вокруг вообще никого не было, кроме беспечной птицы, которая тут же закричала: «Мама, фьють! Мама, фьють!» Что она хотела этим сказать, никто в точности не знает. Птица была беспечной и не отвечала за свои слова. Малыш, услышав пронзительное «мама, фьють!», горько расплакался, а птица все продолжала кричать. И от этих криков горечь жабенка стала свиваться в тугой жгут и биться о стенки сердца, пытаясь вырваться наружу. Но сердечный мешок жабастых достаточно прочен. Он выдержал удары жгута. Горечь так и осталась внутри, отравляя жабенку вкус к жизни. А сердце изнутри покрылось мозолями, затвердело и потеряло всякую чувствительность. Он сделался молчаливым и подозрительным. Ядовитые болотные пары пропитали его злобой, и скоро злоба заполнила его до краев. Ведь он был пуст, ни одно доброе чувство не сумело в нем угнездиться. Жабенок рос под крики беспечной птицы, и вместе с ним росла его злоба. Редкий цвет бородавчатой кожи сделал его заметным. Безжалостность вселила в окружающих страх и подарила над ними власть. Он получил имя «Черный Дрэгон», и это имя заставляло трепетать. У Дрэгона не было никаких желаний, кроме безграничной жажды власти. Лишь одно пристрастие преследовало его. Он любил слушать детский плач. Быть может, этот плач странным образом напоминал ему первые часы жизни, когда сердце его еще было мягким, и он думал найти свою маму. Чужой плач стал для Дрэгона главной пищей естества, и он научился его множить. Дрэгон заставил духов болота раскрыть свои магические тайны и обучить жабастых секретам магии и колдовства, чтобы превращать людей в страшилищ. Для этой цели годились не все люди, а только принцессы, причастные сказочной красоте, обожаемые детьми. Принцесс сажали в клетки и поили специальными зельями. Через некоторое время они покрывались дикой черной шерстью. У них отрастали желтые зубы, такие длинные, что торчали изо рта, и кривые когти, вонзающиеся в ладони. Принцессы превращались в чудовищ, послушных злой воле, и их посылали пугать маленьких детей, чтобы те плохо спали по ночам и плакали от страха. Как плакал сам Дрэгон, когда был маленький: «Мама, фьють! Мама, фьють!» Но наши принцы в голосе Марсём зазвучали торжественные нотки. Не допустят этого, они вступят с Дрэгоном в битву, сразятся с ним и победят. Они совершат подвиг подвигов. Марсём перевела дыхание и, придавая грядущим событиям несколько больше неопределенности, уточнила: «Постараются совершить». Принцессы тоже отправятся в путешествие. Это очень опасно, но необходимо. Они станут хранительницами жизни принцев.